в Ролановом святом лике отражение себя, своего смятения и своего испуга. Будто светом пронизывал он и просвечивал тебя всего до донышка, до конца, и это останавливало и ужасало. Второй раз произошло с ним такое оцепенение, рождавшее одновременно любовь и мгновенно появляющееся отталкивание. А первый раз это произошло у него с Толстым. Когда-то здесь, в Крыму, в самом начале века, Горький не раз встречался с великим Львом. Говорил с ним, рассказывал о себе, о своей жизни и первых своих произведениях, вслушивался в слова, произносимые человеком, которого почитал весь мир. У него теперь в Тесселе на видном месте на столе стоит фотография, сделанная Софьей Андреевной. Он и граф вместе. Толстой осанистый, с бородой Саваофа, в черной ермолке, засунув руки за пояс, стоит рядом с ним, высоким, облаченным в тесное пальто и широкополую шляпу. Позади лесок, тронутый началом осени. Первый раз прийти к нему гению Горький решился в 1889 году. Тогда он нижегородский мастеровой малярного цеха по паспорту 21 года от роду, завершив свое восьмимесячное путешествие по Руси, по дороге назад в Нижний зашел в Москву и подался в Хамовники к дому, в котором, знал, в ту пору жил Толстой. Зачем он так решил? За плечами у него была Волга, Каспий, Моздокские степи, Дон. В голове же сидели сотни и тысячи страниц прочитанных книг со множеством героев. И все это, увиденное в жизни собственными глазами, вошедшее в него из книг, переполняло впечатлительного юношу, толкало к тому, чтобы поделиться с кем-то достойным и умным, а более умного и справедливого человека для Алёши Пешкова, как, наверное, для миллионов людей в России, кроме писателя Толстого, не было и быть не могло. Однако Льва Николаевича на месте не оказалось. Встретила и приняла Софья Андреевна, расспросила, кто и откуда. Ночевать он ушел, помнится, в грязный трактир у Сухаревки. Там его, к тому же, избили зверски. Встретились со Львом Николаевичем в той же Москве только через 10 лет, 13 января 1900 года. В ту пору нежданный пришелец был уже известным писателем, и Толстой сразу же после знакомства увел его к себе в кабинет в том же Хамовническом доме и, усадив против себя, стал говорить о Вареньке Олесовой, о 26,1. Он молодой, но уже известный писатель, оказался подавленным толстовским тоном и даже растерялся. Так обнаженно и резко говорил Толстой о горьковских героинях, молодых и здоровых девицах. Если девице минуло 15 лет, и она здорова, ей хочется, чтобы ее обнимали, щупали. Разом ее боится еще неизвестного, непонятного ему. Это и называют целомудрие, стыдливость. Но плоть ее уже знает, что непонятное неизбежно, законно и требует исполнения закона вопреки разуму. У вас же, Варенька Олесова, написано «здоровый», а чувствует худосочно. Это неправда. Потом он начал говорить о девушке из 26, произнося одно за другим неприличные слова – с простотою, которая показалась Горькому цинизмом, и даже несколько обидела его. Только спустя время он понял, что Толстой употреблял отмеченные слова лишь потому, что находил их более точными и меткими. Но тогда молодому автору было неприятно слушать толстовскую речь. Горький не возражал ему, вдруг он стал внимателен, ласков и начал выспрашивать собеседника, как он жил, учился, что читал. Говорят, вы очень начитанный. Правда? Смотрите, это вредно. Провожая гостя, он обнял его и поцеловал. Вы настоящий мужик. Вам будет трудно среди писателей, но вы ничего, не бойтесь. Говорите всегда так, как чувствуете. выйдет грубо,